Ваймс шел по лепешечной улице и чувствовал себя веселым и беспечным. Издалека до него доносились отчаянные вопли внутреннего Ваймса, но он предпочитал не обращать на них внимания. Быть настоящим анкморпоргским стражником и при этом оставаться в здравом уме невозможно. Ты не мог оставаться безразличным к происходящему, а проявить в Анкморпорке хоть какую-нибудь заботу о ближнем – это примерно то же самое, что открыть банку с мясом посреди стаи пираний. Каждый поступал по-своему. Колон просто старался не думать, Шнобби наплевал на все, новички еще слишком мало прослужили, поэтому пока ничего не поняли. А Маркоу? Маркоу был самим собой. Каждый день в этом городе умирают сотни людей, чаще в результате самоубийства. Так какая разница, несколькими больше, несколькими меньше? Рядом с особняком госпожи Овниц стояли несколько карет, а сам дом, казалось, был оккупирован родственницами различных категорий и взаимозаменяемыми эммами, которые что-то пекли и что-то начищали. Ваймс проскользнул мимо них более или менее незамеченным. Госпожу Овниц он нашел в драконьем сарае. Она была в своих обычных резиновых сапогах и противодраконьих доспехах. Сибилла убирала навоз и, вероятно, пребывала в счастливом неведении относительно царящей в особняке суматохи. Услышав скрип двери, она подняла голову. «А, это ты! Ты рано сегодня!» — сказала госпожа Овниц. «Мне до чертиков надоела суета, и я решила спрятаться здесь. Но скоро придется вернуться, переодеться и...» Увидев его лицо, она резко прервалась. «Что-нибудь случилось?» «Я пришел насовсем». «Правда? На прошлой неделе ты сказал, что дослужишь до самого конца. Тебе это будет даже приятно». «От старушки Сибиллы ничего не утаишь», — подумал Ваймс. Она похлопала его по руке. «Я рада, что все закончилось», — сказала она.